Господь милостив. Лугодинцева похоронили на кладбище возле храма Александра Невского, под куполом которого он некогда прятался от немцев. Все, кроме Евы, на похоронах плакали, особенно дети Лугодинцева, Маша и Толя. Через год художник-реставратор Александр Ионин нашел для Евы место в Москве, и она переехала с двумя своими детьми в столицу. Некоторое время она даже работала секретарем в Верховном суде, потом на других хороших должностях, в основном секретаршей при посольствах. Вторично вышла замуж, была счастлива, хотя детей больше ей Бог не дал. Умерла Ева в конце 80-х от рака крови. До последних дней она была постоянной прихожанкой храма святителя Николая Чудотворца в Хамовниках. Замечательно пела там в хоре. Перед смертью исповедовалась и причастилась. Много прихожан храма пришло на ее похороны. Дочь и сын Евы выросли благополучно, окончили университет и работали в журналистике. Маша уехала в начале 90-х годов на постоянное жительство в Израиль, хотя долгое время ей трудно было доказать необходимое происхождение своей матери. Анатолий в годы перестройки тоже нашел свое место в жизни. Активно работал в антифашистском комитете, писал статьи о русском фашизме, о том, что Россия всегда была самая антисемитская страна в мире, что русские в годы войны с удовольствием помогали немцам истреблять евреев, что, победив в войне, они тем самым оказали огромную услугу главному антисемиту всех времен и народов – Сталину. Когда американская авиация зверски бомбила Сербию, кто-то из друзей, увидев на экране хищное лицо Мадлены Олбрайт, спросил: «Толь, а ты мог бы, как это, отдать приказ разбомбить тот дом, в котором прятали твою мать?» Годы войны моя мать вспоминала как сплошной кошмар. Дом, в котором она провела самые страшные годы своей жизни, я лично разбомбил бы с удовольствием, — ответил Анатолий Лугодинцев, не моргнув глазом. Хорошо ли, плохо, а в общем-то хорошо сложились судьбы детей отца Александра. Погибшие в годы войны пали смертью храбрых за родину. Отец Василий всю жизнь служил в Москве, а потом переехал в Тверскую область и там стал сельским батюшкой, очень похожим на своего отца. Михаил, бывший всю жизнь художником-реставратором, на закате дней стал писать иконы и вошел в число лучших современных иконописцев. Его брат теперь сельский пенсионер, дед Саша. Людмила родила троих сыновей и одну дочку, нянчила внуков, а теперь у нее уже и правнук имеется. Виктор Ионин окончил морскую карьеру в чине капитана первого ранга, живет во Владивостоке, семья, дети, внуки. Виталий до перестройки жил в Риге, но когда там начались гонения на русских, он, сам будучи по крови латыш, этого не вынес и с огромными трудностями переехал в Петербург. А дети его остались в Латвии, знают латышский и называют русских оккупантами, разрушителями европейской культуры. Отец Николай после кончины отца Александра переехал из Москвы в Закаты, где и служит по сей день настоятелем храма Александра Невского. Рано умерла Елена, служившая при храме, певшая на клиросе и при отце Александре, когда тот вернулся, и при отце Николае, когда тот сменил любимого батюшку. Она скончалась в середине 80-х, так и не выйдя замуж, бездетная. Но на свою жизнь она никогда не жаловалась и была всегда хоть и болезненная, но веселая и со всеми ласковая. Отец Александр Ионин отсидел в красноярских лагерях 14 лет. Даже когда в 1956 году большинству членов Псковской православной миссии была объявлена амнистия, отца Александра почему-то не спешили отпускать, задержав еще на 2 года. Ему уже было 78 лет, когда он, наконец, вернулся в закаты. Накануне его возвращения в село пришел другой священник, бывший Псковской православной миссии, отец Николай Гурьянов. Пришел тихо и сел на скамейке под сенью храма Александра Невского. Отец Николай после войны служил настоятелем Свято-Никольского храма в селе Гегаброст в Литве. потом настоятелем Воскресенского храма в Поневеже, а с 58 года стал настоятелем Свято-Никольского храма острова Залита на Псковском озере. Иногда он наведывался в закаты, спрашивал, какие есть новости об отце Александре. А тот пришел, сел и сидит тихо, ждет. Желтые листья падают ему на голову. Его заметили, сообщили отцу Олегу. Тот пришел вместе с диаконом Геннадием. «Здравствуй, отец Николай!» «Здравствуйте, хорошие мои!» «Что ты тут сидишь?» «А вот я жду вашего отца Александра». «Это верно, пора бы ему на свободу, но что-то пока нет известий». «Как нет? Вон он идет». Глянули и впрямь, приближается к ним некая тень. Тонкий, как истлевший листик, голова лысая не покрыта, волосы седые, их совсем мало осталось. На нем ветхая пальтишка, штаны серые, черные битые ботинки. За плечами котомка, в руке чемоданчик из фанеры. Трудно было и узнать в этой тени отца Александра. Остановившись, он поставил чемоданчик на землю, сбросил с плеч котомку, встал на колени перед храмом и трижды перекрестился. «Моли Бога о нас, святый угодниче Божий Александре, благоверный княже Невский, Отечество Избавителю и Сохранителю, Солнце земли русской, яко мы усердно к тебе прибегаем, скорому помощнику и молитвеннику о душах наших». Тут к нему подоспели все трое. Хотели помочь встать с колен, но он проворно сам вскочил, осеняя всех крестным знаменем, смеясь и трясясь от радости. «Здравствуйте, отец Олег, отец Николай, а вас не знаю». «Диакон Геннадий», — представил своего сослуживца отец Олег. «Никак вы меня ждали?» «Да мы и не чаяли. А вот отец Николай пришел и сказал, что вы идете». «Отцу Николаю дано. Давайте же расцелуемся». «Батюшка, какой же вы тоненький стали, ну совсем как былинка». «Что ж вы хотите, 80 скоро будет. Вот сколько жизнь меня обтачивала, великий точильный камень. А я заострялся, заострялся. Вот от меня одна полоска-то и осталась. Теперь уж чувствую, приближается старость. Хочу храм посмотреть». Он оглядел храм, в котором все, слава Богу, оставалось почти так же, как 20 лет назад. Забрался на колокольню, нашел там нетронутый свой гроб и очень этому расчувствовался. «Сберегли, домок мой, спасибо!» Он поселился в своем доме, бывшем доме Медведевых. Повидаться с ним съехались все Ионины. Повидались, наслушались милого батюшку, налюбовались им, да и разлетелись опять кто куда. Отец Олег остался настоятелем, протоиереем, а отец Александр при нем священником. «Старею на могилке незабвенной моей Алевтины Андреевны», — говорил он о своем житье-бытие. Про лагерь сказывал так. «А что ж, и там мне было очень неплохо, особенно в последний год. Мне даже разрешили совершать богослужение в бараке. Начальство ко мне было благосклонно, я бы сказал, даже чрезмерно. До того меня любили, что никак выпустить не хотели, даже когда Хрущев объявил амнистию. Меня всегда в жизни только хорошие люди окружали». Отец Николай Гурьянов нередко приходил погостить в закаты. Или отец Александр к нему на остров. Вспоминали войну и больше всего любили говорить о Божьем промысле. Например, «Вот ты смотри, отец Николай, в какой день они запустили в космос Гагарина? Ведь не в какую-нибудь, а в день Иоанна Лествичника, который написал лестницу, то есть лестницу в небо. Совпадение? Как бы не так, совпадение. Божий промысел. Так у них и победа над Германией прямо на Пасху пришлась, а окончательная капитуляция на день святого великомученика Георгия Победоносца. Нет, все-таки они молодцы, как ни крути. Вот только лагеря эти. Сколько мук люди приняли. Ничего не бывает незаслуженно, отец Николай. Я вот тоже все гневил Бога, выпрашивал себе мученическую кончину, хотел в святые, видал такого. А Господь мне вместо этого Извольте в лагере пожить двадцаточку. Да и то потом скостил Господь, по милосердию своему. А лагерь, он как будто монастырь с очень строгим уставом, как у Нила Сорского. И ничего, выжил я и в лагере. Теперь вот на сладкое дал мне Бог тихую старость. Получите, отец Александр. Сталину бы лет 20 в лагерях потрудиться, был бы сейчас жив. Ну, этот хоть сам помер. Все-таки при нем и патриаршество вернулось, и такую колоссальную победу одержали. Я молюсь о его спасении. Пусть простит Бог Иосифа. Ведь он, как ни крути, а ту страшную изначальную большевизию прикончил. Давай лучше, отец Александр, спой мне твою любимую, а я послушаю. Что ж, с удовольствием. Не пробуждай воспоминаний минувших дней, минувших дней. Отец Николай Гурьянов был на 28 лет моложе отца Александра Ионина, а прожил ровно столько же, как и тот. Отец Александр отошел ко Господу в возрасте 93 лет, весной 74-го. Отец Николай в августе 2002-го и тоже 93 лет от роду. На полпути от села Закаты до острова Залита расположен старинный скит. В нем подвизается духовное чадо отца Николая Гурьянова. Как отец Александр Ионин, как отец Николай Гурьянов, как многие другие истинные подвижники Церкви Христовой, на священной земле великой победы Александра Невского он несет послушание своего и нашего спасения ради. 2005 год. Новая редакция, 2008-2009 год. Конец романа.